Працягваем праграму. Праваабарончая арганізацыя «Платформа» пачынае з чыстага ліста. Гэта тэма новай перадачы Алены Струве «Свабода ў турмах». Свабода ў турмах. Як выжыць у турме? Вопыт вязняў і іх блізкіх. Медычныя і псіхалагічныя парады. Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой? І як не згубіцца на свабодзе? У серыі Алены Струве. Добрый день. Приватная асветніцкая установа «Платформа Innovation» ліквідаваная і ад 16 ліпеня будзе выключаная з рэестру юрыдычных асобаў Рэспублікі Беларусь. Аднак яе каманда будзе працягваць займацца абаронай правоў звычайных зняволеных. Пра гэта «Свабодзе ў турмах» паведаміла Алёна Красоўская-Каспяровіч, якая да нядаўняга часу кіравала «Платформай», а цяпер адчоліць новую арганізацыю. Все сотрудники нашей организации вместе решили, что мы хотим перевернуть страницу и начать все с чистого листа. И большую роль в этом сыграло то, что налоговыми органами Республики Беларусь была инициирована ликвидация организации «Платформа Innovation». И, собственно говоря, в связи с этим мы зарегистрировали в апреле 2015 года новую организацию. Она называется «Регион 119». В ближайшее время мы будем переходить полностью на работу от организации «Регион 119». Наш сайт и форум скоро переедут на соответствующие доменные имена. Почему мы так называемся и с чем это связано, мы объясним на своем новом сайте. Сёння Алёна Красоўская-Каспяровіч адкажа на пытанне свабоды ў турмах. У перадачы возьмуць удзел тыя, хто падпісаў адкрыты ліст 55 да «Платформы Innovation», а таксама былыя асуджаныя ды пацярпелыя ад міліцэйскага пераследу, тыя, хто звяртаўся па дапамогу «Платформы» пры Андрэі Бандарэнкі і пасля яго. І маё першае пытанне да суразмоўцы. «Платформа» праіснавала 4 гады, прыблізна 2,5 з іх пад кіраўніцтвам Андрэя Бандарэнкі, а потым, пасля яго арышту да прысуду, пад кіраўніцтвам Красоўскай-Каспяровіч. За гэты час арганізацыя нярэдка трапляла ў эпіцэнтр скандалаў. На пачатку гэта было звязана з прэтэнзіямі з боку ўладаў, пад канец дзейнасці арганізацыі за «Платформу» узялася апазіцыя. У СМІ, не кажучы пра сацыяльныя сеткі, шмат нараканняў ды выпадаў утрымліваецца на ваш, Алёна, адрас. Честно говоря, некогда реагировать на какие-то выпады, и достаточно часто мы о них узнаем исключительно от журналистов, которые звонят и просят прокомментировать что-то. То есть мы это, естественно, не отслеживаем в интернете. Мы слишком для этого заняты, у нас достаточно много работы. А выпады, ну, то из того, что я знаю, о которых мне известно, это далеко, естественно, не все, они касаются отношений с нашим бывшим руководителем Андреем Бондаренко. Развивать глубоко эту тему мне не хотелось бы. До вынесения решения суда в отношении Андрея мы считали, что мы обязаны просто поддерживать его и его семью. В общем-то, мы планировали это делать дальше, но, к сожалению, наши отношения ухудшились. Вероятно, это связано с тем, что Андрей счел свои проблемы, связанными с политикой. Сотрудники нашей организации не увидели в его ситуации политики, и у Андрея появились необоснованные претензии к нам, поэтому наши дороги вот так вот разошлись, и мне сейчас очень хотелось бы поблагодарить «Весну», которая одна из немногих организаций, которая действительно оказывала помощь и поддержку и Андрею, и нам. Весь период, пока Андрей находился в следственном изоляторе, насколько я знаю, он продолжает оказывать поддержку семье Андрея. У тых лістах Бандарэнкі з няволі, якія сёння публікуюцца ў інтэрнэце, таксама ў заявах ягонага бацькі, ёсць канкрэтныя прэтэнзіі да вас і да Мікіты Ліхавіда, не толькі маральнага, але фінансавага кшталту. Вы неяк збіраецеся адказваць на іх? Это личное дело Андрея Бондаренко и семьи Андрея, и мы это не обсуждаем, помня о том, что это наш соратник, с которым мы проработали не один год, и никоим образом не желая ухудшить его положение, мы считаем, что мы не имеем морального права публиковать документы, которые могли бы наверняка все эти выпады в наш адрес потушить, однако поскольку они, эти документы, могут очень сильно усугубить и ухудшить ситуацию Андрея, даже вплоть до возбуждения нового уголовного дела. Поэтому мы эти документы публиковать не будем. А все выпады, в общем-то, в наш адрес, они проходят мимо нас, потому что у нас слишком много работы. Але вось ужо не некія асабістыя выпады, а калектыўны зварот да платформы Innovation, які быў апублікаваны днямі на праваабарончых сайтах ды ў сацыяльных сетках. Гэты ліст падпісалі 55 чалавек. Во-первых, мы не считаем, что от нас кто-то вправе чего-то требовать. Во-вторых, это какая-то группа товарищей непонятных. Нам основное количество фамилий, которых мы не знаем и, в общем-то, и не стремимся узнать. И все отчеты, все, что мы сочтем нужным, мы, конечно, в будущем опубликуем именно тогда, когда это сочтет нужным наша организация. Сярод 55 ёсць, аднак, праваабаронцы, сваякі асуджаных, былыя палітвязні, адзін з іх Александр Фядута. Вось што ён сказаў у нашай праграме. Я далучыўся да гэтага дакументу ўжо пасля таго, як ён быў напісаны, і я прапанаваў свае пэўныя карэктывы ўнесці, але, на жаль, мажліва таму, што ўжо дакумент быў апублікаваны ў інтэрнэце, на жаль, ужо ўнесці гэтыя карэктывы было нельга, немажліва. Але я дагэтуль лічу, што зроблена ўсё слушна, што грамадскасць, якую сапраўды хвалюе сітуацыю ў турмах і калоніях Беларусі, можа даведацца, можа спрасіць, што там насамрэч адбываецца. Справа ў тым, што праваабарончыя арганізацыі існуюць менавіта дзеля таго, каб выказваць думку грамадства наконт таго, што адбываецца ў дзяржаўных установах. Менавіта гэта гледжанне і выказвалася з сённяшняй кіраўнічай платформы. І таму, паколькі яна выказалася, прадстаўнікі грамадскасці ад свайго імя і пытаюцца, ну а як ты прыйшла да такой высновы? Сёння нельга казаць, хлусіць яна ці гаворыць праўду. Можна толькі ветліва попытацца, як яна робіць свой манітор. Пазіцыя спадара Федуты падзяляюць тыя, хто не паставіў свайго подпісу пад гэтым зваротам. Напрыклад, жонка палітвязня Мікола Дзядка Лера Хоціна. Все-таки по поводу передания гласности, я считаю, что этот путь, он должен быть тоже одним из векторов развития любой правозащитной организации, потому что именно передание гласности каким-то вещам, это как минимум для чего она и существует, как одна из целей. Я, наверное, согласилась бы с Аленой о том, что действительно нужно мерить всех под одну мерку, что нужно защищать всех. И тогда, когда у всех будет свобода и права человека, тогда и политзаключенных будет намного проще защищать в этом плане. Но я не соглашусь с тем, что если политзаключенных или от них исходит информация, которая кажется смешной или, скажем так, заголовки пугающие или странные, окей, хорошо, пусть ДДОК будет для вас тогда обычным заключенным. Но используйте его информацию, ту информацию, которую дает от него адвокат, и не нужно подвергать сомнению, что он там действительно порезал вены или что он действительно там не носил спортивного костюма. То есть как бы не надо обратного двойного стандарта, да, в этом плане. Говорила жонка политвязня Микола Дзядка, який апошнім часам адчувае сапраўдны прэсінг з боку адміністрацыі Магілёўскай калоніі. Але мы вяртаемся да размовы з Алёнай Красоўскай-Каспяровіч. Калі адштурхоўвацца ад словаў Леры, вы принципово игноруете ситуацию с политвязнями? Вы отмовляете их близким у допомозе? Ну, во-первых, мы никогда не делили в платформе и никогда не будем делить в регионе 119 осужденных на политических и неполитических. Для нас все осужденные равны. Все проблемы любого осужденного – это проблемы, которые мы, если мы можем, мы будем их решать. До настоящего времени ни один из родственников политзаключенных не обращался в нашу организацию с вопросами о проблемах своих близких. Было обращение достаточно давно. Одна мать политзаключенного к нам обращалась. Это было неофициальное обращение. Естественно, я посоветовала, что надо было делать, и сделала то, что от меня зависело. Но, к сожалению, ситуация не улучшилась после этого, и, в общем-то, больше никаких обращений не поступало. По каким-то публикациям в СМИ или другой информации мы ничего не делаем, то есть нам необходимо обращение, в котором будет четко объяснено, что произошло, с кем произошло и кто к нам обращается. Вядома, что на адрес правоабаронцев приходит шмат зворотов, якія звязаныя с несправедливыми присудами. У свой час, например, платформа рассказала про справу осудженного на великий термин Рамиза Мамедова и здеки с яго с боку тюремной улады да и судовой системы. Накольки вядома, ранее вы подтримливали змагання семьи за оправдание Рамиза. Яго мать Галина Мамедова з вёскі Міной Теліцкого району каже, что удячная вам, але тым не менш подписала открытый лист 55 до керавництва платформы Innovation. Ну, то, что вот коснулось нас, моего сына, меня, да, я, например, против руководства платформы ничего не имею. Мы общались и с Андреем Бондаренко, не единожды ездим везде, хотя вот мы на районе живем, приезжали, и Алена Красовская тоже. Чем помогала? Ну, они выезжали, вот у Яцевичих он содержался до отмены приговора, там, когда было, да, они выезжали туда, ну, на суд приезжали сюда, в Гродно они, я не могу сказать, что они ничего не сделали для нас. Просто хотела бы знать, когда они проводили мониторинг, что там происходит. Хотелось бы знать все-таки правду, и чтобы не только мы знали эту правду, но и другие люди, и журналисты тоже. У нас не стало лучше в тюрьмах, отнюдь не лучше. У меня такие данные, что гораздо хуже сейчас. Нам не нужен отчет, а именно информация, которая соответствует действительности, понимаете? И это вот из этих соображений подписала это письмо. Тоже я сомневалась, решала для себя, подписывать или не подписывать. Но решила, что все-таки я хочу эту информацию знать. Потому что сын уже не один год, кажется, уже больше десятка лет находится вот, в местах заключений. Он ушел с новым парнем. А сколько сейчас там хроническое заболевание, была язва 12-перстной и простатит. И, реально даже вот терапевта нету, даже терапевтическую помощь оказать некому. Он лечится, ну, как бы самолечением занимается. Ну и все, вот с такими условиями, как бы, нахождение, это все как бы обусловлено, эти заболевания. Вы понимаете, когда просто вот с осужденными или с подследственными, они руководство платформы там общаются в присутствии режимника, оперативника какого-либо. Ну, они, понимаете, какую информацию? Они даже в этих ШИЗО, они могут разве в присутствии начальства своего давать какую-то информацию, которая действительности соответствует? Я сомневаюсь в этом, потому что, ну, все это последствиями, говорится, чревато. Говорила мать осужденного Галина Мамедова. Я ее позиция не покрытила вас, Алена Красовская-Каспярович. Нет никаких претензий или каких-то там, я не знаю, обид. Мы понимаем, что у каждого может быть свое мнение, он имеет право его высказывать в любой удобной и комфортной ему форме. И Галина подписалась под этим письмом, и значит, это ее мнение, и это не повлияет на нашу работу по делу ее сына и на наши отношения к Роме и к Галине. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струва. Працягваем праграму. Пра Приватная осветницкая установа «Платформа Innovation» ликвидованная и от 16 липня будет выключена из реестра юридичных особ Республики Беларусь. Однако ее команда будет протягивать заниматься обороной правов звычайных зневоленных. Про это свободе у турмах поведомила Алена Красовская-Каспярович, якая до недавнего часу керовала платформой, а теперь отчулить новую организацию. В ближайшее время мы будем переходить полностью на работу от организации «Регион 119». Почему мы так называемся и с чем это связано, мы объясним на своем новом сайте. Мы очень много получаем материалов уголовных дел. Спектр вопросов большой. Нарушение прав человека, пенитенциарной системы, системы МВД, судебной системы, со следственным комитетом и так далее. Нам достаточно часто звонят по ночам, ранним утром и глубоким вечером, сообщают о том, что где-то кому-то применяется физическая сила, и мы собираемся и едем, решаем вопрос. Вот совершенно недавно у нас было обращение, когда несовершеннолетнего ребенка забрали из дому, его обвиняли в краже, и его опрашивали без присутствия социального педагога и родителей. И к нам обратилась мама, мы тут же приехали в РОВД, буквально нам достаточно было 5 минут для того, чтобы пригласить представителя следственного комитета и инспекции по делам несовершеннолетних, которые принимали участие в этом опросе. И после этого мама была допущена к ребенку. Милицейский беспредел на уластном досвиде пару годов тому отчули на себе Ларыса Шкорко з Лиды и 2 ее сыны. Слово с подарения Ларысе. Я знаю платформу и всех ее сотрудников. Ту помощь и поддержку, которую они мне оказывали на протяжении всего периода возбуждения, закрытия уголовных дел, административных процессов, расследования уголовных дел, наверное, мне бы никто не оказал, и ни один бы адвокат не выдержал такой гонки и такого темпа, который был задан. И вот с того момента платформа с февраля 2013 года, получается, она стала для нас, частью нашей жизни. Мы знаем хорошо всех, кто там работал и работает. Они прекрасно знают всю мою семью. Они, например, хорошо знают уже весь город Лида, всю судебно-правовую систему, руководство Следственного комитета и так далее. Андрей приезжал с Аленой неоднократно к нам. И сам был в РОВД, и в процессы приходил, принимал участие. Я полагаю, что именно вот эта напористость со стороны Бондаренко, кроме того, хочу сказать, и общественный резонанс, и освещение расследования этих издевательств, они сделали свое дело. Понимаете, настолько люди были потрясены всем случившимся, и платформа испытывала определенного рода прессинг. То, что они оказывают такую поддержку и помощь нам, это не скрывали. Я помню, мы однажды пришли в Лидский РОВД, то была такая мысль, что мы можем оттуда и не выйти. Просто угрозы следовали. Такое было. Я, например, очень признательна и Радио Свобода, которая освещала эту тему, и Белсату. Без платформы, теперь я свою жизнь не представляю. Без ее людей, без тех профессионалов, которые там работают. А то, чему они меня научили, это прежде всего терпению, выдержке и вера в то, что если надо, то все получится. Понимаете, я теперь стала сама просто помогать людям. Я посмотрела, как делают это они, и когда ко мне уже обращаются и в городе, и в районе люди за какой-то консультацией или помощью, я с удовольствием оказываю помощь. Я с удовольствием рассказываю, что такое правозащитная организация «Платформа», чем она может помочь «Платформе Innovation», и как люди там работают. Говорила Лариса Шкурко з Ліды. Про здеки милициянтов с ее семьи многие упершиню доведались со сайту «Платформы». Коли про Андрея Бондаренко «Платформа» шмат писали про разные порушения правов громадянов с боку правоохранных органов, то сегодня мы бачим на сайте в основном некий парадрук замежных артикулов. Чому? Коли люди не бачат проблему, и они помолково лечат, что я ей нема. Алена Красовская-Каспярович. Если необходимо в какой-то ситуации будет гласность, мы будем придавать это гласности. Мы 4 года занимаемся проблемами пенитенциарной системы. И по нашему опыту мы можем сказать, что Как правило, излишняя гласность, она приносит лишь проблемы тем осужденным, которые стали предметом каких-то гласных публикаций, и чья ситуация вылилась в СМИ. Возьмем пример того же Юрия Линга, который являлся участником первой пресс-конференции платформы. В настоящий момент он отбывает наказание, и его ситуация после того, как он попал в места лишения свободы, еще усугубилась участием в этой пресс-конференции. Это позиция тюремных начальников, которые находятся на местах, и им, конечно, не хочется привлекать к себе лишнее внимание, и мы с этим сейчас очень сильно боремся, потому что они даже не заинтересованы в том, чтобы эта информация доходила до департамента. Она не вся доходит, а когда она доходит через нас, у них появляются проблемы. Соответственно, они пытаются всячески пресечь выход этой информации. Соответственно, если эта информация выльется в СМИ, то будет еще большая реакция. То есть любого человека, который к нам обратился, мы после обращения к нам продолжаем контролировать ситуацию, чтобы с ним не рассчитались начальники на месте. Жыхар Магілёва Мікалай вызваліўся з калёні некалькі гадоў таму. Пра платформу нічога не ведае. Яна на той час толькі пачынала дзейнасць. Існавалі дэ-юра нейкія іншыя арганізацыі, якія нібыта дапамагалі чалавеку за кратамі. Аднак пра іхную дзейнасць зэкам таксама было невядома. Людзям на волі, акрамя сваякоў, мы ўсе абыякавыя, лічыць Мікалай. Вядомыя арганізацыі, якія займаюцца вот гэтым? Толькі праваслаўная церква. А так, абшэстанная арганізацыя – это рэдкасць. Толькі сверху, если какие-то согласаваны были, то тогда только присутствовали. А так никакого движения. У нас все это было как бы крест на этом поставлен. Людям, якія на воле, их цікавит лёс тих, кто сядет за кратами? Интересно только тем, которые, например, родственники. Им нужно знать, в каких условиях находятся. А остальным абсолютно это посторонняя информация, и все. В Европе дуже шмат организаций, якія сочат за ситуацией. Там система открыта. Но у нас, ну, в Европе это уже система уже выработалась столетиями. У нас была запретительная система Советского Союза, и это как бы не афишировалось. То есть тайком, все это тишком. А это только сейчас маленькие, мелкие шажочки. Православная церковь, потом сейчас какие-то еще общественные организации пытаются еще достучаться. А сама государственная система еще была к этому не готова. И вы даже эти опросы производите, потому что это начинает уже какие-то слои общества уже интересовать. А кто мусит допомагать людям, которые сидят за кратами? Это только свояки идти, может быть, яши кто? Я тут... Нет, ну это дело добровольно. Во-первых, у нас пенсионерная система, как таковая, она еще с советских времен не обновлялись. Там как было по 20-30 человек в камерах, так оно и есть. Поэтому это должно быть как и общественная организация, так и государственная основа. Должна быть какая-то создана общественная комиссия, которая должна хотя бы раз в месяц контролировать этот процесс. Иногда создают условия невыносимые, только чтобы просуществовал человек. Там такая система, что можно даже заболеть, получить увечья. И это тебе, когда ты выходишь на волю, и в государство абсолютно, кем ты зашел, ты здоровым человеком, а вышел инвалидом, это уже никого не интересует. И люди, видать, выходят, да, сатуль абсолютно дезориентованы. Да, и они вот там книги советские, там еще, понимаю, должно быть ограничение, но не совсем такое сильное. У нас закон лишает свободы. Мінімум свабоды, а не ўсяго. Мікалай, ён перакананы, што грамадскія арганізацыі, якія кантралявалі сітуацыю ў турмах ды ў калоніях, сёння неабходныя. У Беларусі, акрамя былой ўжо платформы і будучага рэгіёну 119, ці ёсць нейкія падобныя арганізацыі? Алёна Красоўская-Каспіровіч. Мы не сотрудничаем з другими арганізацыямі, которые занимаются пенітэнцыярнай системой. У нас нет общих каких-то проектов, планов и контактов практически. Я думаю, что те организации, которые, если они занимаются проблемами пенітэнцыярнай системы, их все равно недостаточно, потому что это очень глобальный вопрос, которым надо заниматься, заниматься и заниматься. Гостей нашей передачи была Алена Красовская-Каспярович, недавняя керавница платформы, якая спыніла свое основание. Теперь же Алена Красовская-Каспярович узначалить недавно зарегистрованную организацию «Регион 119», якая, як и платформа, будет займаться правами вязнем. На заканчэнне традыцыйнае пытанне свабоды ў турмах мінакі на вуліцах Магілёва падзяліліся сваімі меркаваннямі адносна празрыстасці турэмнай сістэмы. Ці павінна быць турэмная сістэма празрыстай, адкрытай для людзей, якія на свабодзе? Ну, вообще, я думаю, что да. Иногда рассказы бывают не очень хорошими. Вы думаете, что правы осужденных порушаются там? В некоторых случаях, может быть, и да. Различные как бы, рода проблемы там могут быть. Банально там недокармливать, ей могут не давать гулять, например, там даже просто по свежему воздуху. Там все-таки есть своя атмосфера, что ли. У них свой социум, у них свои какие-то законы. Различные как бы, рода проблемы там могут быть. Но, по-моему, должны приходить юрисконсульты. Государство должно выделять, которые должны приходить в каждую тюрьму людей консультировать. Даже по их правам. Что они имеют право там делать? Имеют ли право работать? Имеют ли их право наказывать? Какая степень наказания? Кто-то деньги им перечисляет, кто-то пытается женить или выйти замуж за заключенного. У каждого свои бзики в голове. Если он попал нечаянно, всякое бывает, про него можно думать. Но если это все было умышленно, зло, убийство, пускай они там отвечают по строгому закону. Должно цікавіць, какое состояние, как их там содержат, там будущее, как у них потом сложится после тюрьмы. Этой, там. Ну, должны организации какие-то быть. Не надо всем знать, что там происходит. Жуть иногда. Гэта была свабода ў турмах. Сустрэнемся праз тыдзень.